Ася была неотлучна при ней. Лёля прижалась головой к решетке и молчала. Ёлочка корректно выждала минут 5 и, наконец, собралась с духом. «Простите, Лёля, что я прерываю ваше молчание. У нас только 10 минут времени, а свидание разрешается только одно. Я знаю, что я вам чужая, но лучше я, чем никто. Что передать от вас Асе и какие вещи вам приготовить к отъезду? Постарайтесь собраться с мыслями». Лёля все так же молчала. «Вы, может быть, хотите, чтобы я ушла?» – спросила Ёлочка. «Нет-нет, Елизавета Георгиевна, я вам очень благодарна, а только я...» Она снова умолкла. «Лёля, у нас остается всего 5 минут времени». Лёля подняла голову. «Скажите об Асе, оставляют ли ее в Ленинграде?» «Неизвестно, подписка о невыезде еще не снята. Возможно, что оставили только до родов. В ближайшее время все должно выясниться», сказала Ёлочка и покосилась на приближавшегося надзирателя, который ходил между решетками. «Она очень убита?» – спросила Лёля. Ёлочка молча кивнула. «А выпускные экзамены она сдала?» «Нет, не смогла». Ёлочка покосилась на надзирателя, который ходил между решетками. «Скажите, чтобы она меня не забывала, не теряла из виду. Скажите, что я буду думать только о ней. У меня, кроме нее и Славчика, нет никого на свете. Не знаю, увидимся ли мы. 10 лет лагеря я, наверное, не вынесу. И еще скажите, меня избивали». Ёлочка вздрогнула и опять оглянулась налево и направо. «Поцелуйте ее и Славчика», — продолжала Лёля. «Скажите, что я буду думать только о них. У меня, кроме них, нет никого на свете. Не знаю, увидимся ли мы. 10 лет лагеря я, наверное, не вынесу». Кудрявая головка снова припала к решетке. Потом она вдруг оторвала лицо. «Спасибо вам за передачи, Елизавета Георгиевна». «Я не делала вам передач. Их приносил Вячеслав Коноплянников. Он и к прокурору выстаивал очереди, и о приговоре справлялся». Изумление отразилось на восковом личике чайной розы. Потом слегка дрогнули губы и сощурились ресницы, как будто взгляд пытался проникнуть в неведомые глубины. И вдруг далекий отблеск радости, как неясная радуга, скользнул по скорбным глазам и губам. «Как неравнодушны они все к мужской любви!» — подумала Ёлочка. «Отчего же он не пришел сам?» — голос Лёли задрожал. «Я, разумеется, готова была предоставить ему эту обязанность», — голос Ёлочки прозвучал сухо. «Он намеревался идти и уже приготовил вам для передачи замечательные сапожки, русские, высокие, из очень хорошей кожи, где-то сам заказывал. Вчера он должен был прийти окончательно договориться с Асей, которая тоже непременно хотела иметь с вами свидание. Но я напрасно прождала его весь вечер, а Ася попала в больницу на 10 дней раньше, чем мы предполагали, и идти пришлось мне. Сапожки эти я вам принесла, а также ваше зимнее пальто и теплый оренбургский платок от Аси. Все это было приготовлено уже неделю тому назад. Скажите, не нужно ли еще что-нибудь?» «Нет, ничего не нужно. Вот только мамину фотокарточку перешлите. Я Асе напишу, если будет дозволено. Берегите ее, а она пусть побережет могилу мамочки. Все, какие остались после мамочки вещи, ей. До свидания. Спасибо вам, Елизавета Георгиевна». И, не дожидаясь сигнала, Лёля отошла от решетки. Сапожки в самом деле оказались удивительно хороши и как раз в пору. Но где же человек, приславший их? Отчего вдруг раздумал прийти? Не был уверен в том, как она его примет? Или Ася слишком настаивала на своих правах? он продолжает любить и помнить